Он долго лежал, глядя в потолок. Он думал. Спустя две ночи снова пришел Уиллард. Пришел он после 10, когда Келли и Генри делали в закусочной уборку. «Как дела, парень?» — спросил Генри, подавая ему кофе и его любимый пирог с черникой. Уиллард маленькими глоточками пил кофе, поглядывая поверх чашки на Келли, потом ответил. «Плохо. Но теперь хотя бы есть причина. Я усек, что ты имел в виду». Генри нахмурился. Он не сразу его понял. «Машины и люди», — пояснил Уиллард. «Ну то, о чем ты говорил, обалдеть». Один миг, и давно знакомое волнение заколотилось в Генри, и никакими силами он не мог его обуздать. Он сдерживал себя, он яростно с собой сражался, словно лев, проникшийся вдруг сочувствием к отданным ему на растерзание христианам. Но, сдерживая мысли, он не мог обуздать тело, оно рвалось к Уилларду. Неуклюжий от волнения, он толкнул чашку и расплескал его кофе, но не стал отвлекаться, чтобы вытереть стол. Он говорил Уилларду сперва вымученными, медленными фразами, а потом все быстрее и быстрее о той искорке, которая заложена в нем, в Уилларде, и которую он должен сберечь и раздуть, об искорке таланта. В его словах практически не заключалось смысла. Генри это знал, говоря их, но в жаре его красноречия, достигшем чуть ли не религиозного накала, в жаре, с каким он говорил и лупил ручищами по стойке, должен был выплавиться хоть какой-то смысл. Уиллард Фройнд наклонился к нему, кося глазами, словно стараясь заглянуть в его мысли, но он как-то не так наклонился, или это просто показалось Генри. В его позе чувствовалось что-то притворное или полупритворное, во всяком случае, нарочитое. Келли тоже с тревоженным видом подошла поближе. Ее губы были плотно напряженно сжаты. Но Генри смотрел сейчас только на Уилларда. «Что бы ты ни делал, — говорил он, сжимая плечо парня, — что бы ты ни делал, все должно вести тебя к тому, чтобы выяснить, что же ты хочешь делать. То есть выяснить, кто ты. Может, ты будешь проектировать машины, а может быть, ты будешь их водить, но это все равно. Когда ты что-то делаешь, то это следствие всего того, что ты делал до сих пор. Или наоборот, ты это делаешь вопреки всему, что делал прежде. Я не знаю. Я хочу сказать, это любовь. Это вся та любовь, которую ты до сих пор испытывал, и итог всех любовей. Об этом говорил бедный старик Кузицкий. Найти, за что погибнуть на кресте. Вот что необходимо человеку. Я убежден в этом. Погибнуть на кресте, — проговорил он срывающимся голосом, глупым, сентиментальным, сомсовским голосом, и Уиллард сразу отодвинулся и засмеялся. Кажется, это покоробило и Келли, но она протянула руки к их плечам, и его, и Уилларда, и тут же отвела, так как Генри продолжал нести свое. «Договорит ли он хоть что-нибудь?» — подумал он. Все так безнадежно перепуталось. Но нет, он знает. К нему самому это не относится, а может и никогда не относилось, но он знает. Он — жирный, зареванный Иисус, по крайней мере, такова одна его половина — полная неистовой любви к шоферам, пьяницам, Уиллардам и Келли, готовая погибнуть за них на кресте, жаждущая распятия. Любовь переполняла его сердце, ее было больше, чем оно могло вместить. Он подумал, что должен рассказать им о той шлюхе в Ютике. Муть. Он встретил ее в коридоре гостиницы, где все стены были оклеены растрескавшейся оберточной бумагой. Он приехал к Ютику на похороны. Погиб шофер, Рон или Дон, забыл, как его звали. Шофер и все. Шофер есть шофер. Его грузовичок съехал с дороги на 98-й миле, кувырком скатился вниз к сланцевым берегам реки и плюхнулся в воду. Генри хорошо относился к бедняге и боялся, что на похороны никто не придет. Он, конечно, ошибся. Скамьи крохотной белой церквушки были забиты народом, стариками, старухами, детьми, а у подножия алтаря, сверкающего золотым шитьем покрова, уставленного 14 свечами и тонкошеями статуями святых, стоял закрытый гроб, утопающий в цветах и лентах. Генри сел на заднюю скамью и плакал навзрыд. А затем в коридоре гостиницы, где он остановился, ее держал один ирландец, он встретил эту идиотку. Хотя он, в общем-то, не совсем справедлив, несмотря на накладные ресницы и помаду, которая лгала об очертаниях ее губ, женщина эта не стала смеяться, когда он рассказал ей, зачем приехал в город. Не разговаривая, они пошли по коридору, вышли в сумерках на улицу и двинулись в одну сторону, окончили ужином в той же гостинице.